Ей явно нравилась его компания, не говоря уже об их страстных ночах. Но не нужно забывать, что он скандалил с ней, обманывал, разве что не побил. Вряд ли можно ожидать, что она бросится ему в объятия. Вряд ли можно ожидать, что она станет его женой. Мэтт едва не врезался в белый автомобиль «Субару». Неужели он вообразил, что некоронованная королева Америки свяжет свою судьбу со словаком-великаном, грубияном из самых низов? Чертовски верно. Именно это он и вообразил. Следующим утром он захватил ноутбук и сотовый, побросал в чемодан вещички и запер в багажнике эксплорера. С дороги позвонил редактору и наплел ему с три короба относительно новой сенсации, которая вот-вот проклюнется. Клятвенно пообещал дать свою обычную колонку к среде и прибавил скорости. Бывшую первую леди Америки ждет сюрприз. Им давно пора потолковать по душам. Адвокат Нили отказался дать ее адрес, поэтому пришлось использовать старые связи в Вашингтонском пресс-корпусе. Уже на следующий день он прибыл в Миддлберг, штат Виргиния. Дом не был виден с дороги, зато ограду высотой 8 футов можно было легко разглядеть издалека. Мэтт сразу определил, что через ворота, снабженные электронной сигнализацией, и муха не пролетит. Он оставил машину на подъездной дорожке. Ее пресс-конференция назначена на завтра. Остается молиться, чтобы Нили готовилась к ней дома.